словно крепко обругается. «Может, снова подняться?» — спросил Тока. «Погоди», — удержал его Орва. «Как понадобится наша помощь, так позовут. Самим соваться не стоит. У белых есть такой сход, суд. Я видел в номе. Сидят люди, одетые в черное, целуют раскрытую книгу и решают, кого удушить веревкой, кого заточить в сумеречный дом». «Такие у них наказания!» — ужаснулся Армоль. «Да ведь и вина велика бывает!» — со вздохом проговорил Орва. Громкий стон заставил вздрогнуть собравшихся. Высветился четырехугольник двери, и на палубе показался капитан. Всмотревшись в серевшую толпу, он выкрикнул: «Орва!» «Yes, it's me!» — с готовностью отозвался Орва и заковылял к широкой доске, заменявшей трап. Войдя в кают-компанию и присмотревшись, он разглядел на низкой койке распростертого человека. Поверх окровавленного одеяла лежали руки, обвязанные белой материей. Это был молодой парень, которого все звали Джон, а жители Энмена по-своему — Сон. Джон лежал с закрытыми глазами и тихо стонал. Мокрые светлые волосы прилипли ко лбу, и тонкие ноздри трепетали, словно ловили возбуждающий запах. Под сомкнутыми ресницами лежала тень, как под снежным козырьком. Капитан показал на раненого, на его руки. «Джон Пафф!» Орва смотрел на лежащего, и без объяснений капитана начинал догадываться о том, что случилось. Нетерпеливые моряки решили взорвать ледяную перемычку, отделявшую их корабль от разводья. В бытность моряком Орва видел и такое. Во льду бурили углубления, вставляли в них большие бумажные патроны, поджигали тонкую веревку, по которой быстро бежал огонь. Лед взрывался, и взметывались высоко в небо осколки. Иногда это помогало. Но сегодняшний грохот был попусту. Взрыв не родил ни одной трещины. «Надо было подождать», — рассудил Орва. «Может, будет ветер, и лед отгонит от берега». Капитан закивал и сделал знак, чтобы столпившиеся около раненого расступились. Орва подошел ближе. Видать, парню попало в обе руки, точнее говоря, в кисти. «Орва!» — позвал капитан. Старик оглянулся и увидел на столе небольшую металлическую флягу. «Есть еще $70. Вот они!» Капитан положил на стол смятую кучку бумажных денег, к которым Орва относился без особого доверия, хотя хорошо знал, что эти деньги берут не хуже металлических. «Надо отвезти Джона в больницу, иначе он умрет». Услышав эти слова, раненый громко застонал и поднял веки. Орва стоял близко и увидел потускневшие от боли голубые глаза. «Далеко больница», — вздохнул Орва. «В Анадыре. Сон может не доехать». «Другого выхода нет», — пожал плечами капитан. «Надо помочь парню». «Помочь надо», — согласился Орва. «Буду говорить с товарищами». Толпа у борта корабля не расходилась. На востоке, за острыми вершинами дальних торосов, разгоралась заря, но звездный свет не слабел, и созвездия мерцали с той же яркостью, как и среди ночи. Орва медленно спускался по обледенелой доске трапу.